Фата сумерек. Пульс нетевидный, сердцебиение нециклическое, мы его теряем. Твердый голос хирурга дикторским эхом отскакивает от белесых стен операционной. Необходимо 4 кубика адреналина в сердце. Лопается горлышко ампулы. Фонтанчик прозрачной жидкости прыскает на фоне сосредоточенных карих глаз ассистентки. Несколько отработанных движений и опустевший шприц звонко падает на дно медицинской оцинкованной ванночки. Давление продолжает снижаться. Готовьте дефибриллятор. Голоса размазываются, как остатки мороженого по тарелке в детском кафе. Тают, превращаются в обычное сладкое молоко. И надо бы доскрести до конца, но он уже наелся. Досыта наелся. Сейчас бы поспать. А они бормочут что-то, расталкивают, будет. Глупые врачи. Неужели они не видят, что человек просто устал и хочет отдохнуть? Разряд. Тело выгибается дугой, само, непроизвольно. Ну зачем? Ну чего они пристали, ведь уже не болит. Помогали бы, когда болело, а сейчас, когда само прошло. Разряд. Боль на секунду кольнула где-то в центре груди, и он испугался, что она вернется к нему снова, но нет. Исчезла так же, как и появилась. Хорошо, не надо боли. Хватит боли. Вот вроде бы квалифицированные медики, да, с дипломами, со стажем. А неужели не понимают, когда нужно помогать, а когда лучше не трогать? Ведь проходили же в своих институтах, наверное. Разряд. Нет, так и придется вставать. Так и не отвяжутся. И он встает. Встает, облетает комнату сонным усталым взглядом. Как странно. Он никогда еще не видел окружающий мир вот так, одновременно в двух ракурсах. С операционного стола и прямо над ним, немного со стороны. Первый взор мутнеет, второй напротив проясняется. Это все наркоз. Странно, почему голова не кружится. Должна же кружиться. И почему доктора все еще суетятся вокруг него? Он же уже встал. А может, мысль прострелила рассудок, опалив его ужасом прозрения. Нет, нет, нет, рано. Не хочу. Не надо. Пожалуйста, пожалуйста. Эх, как забавно дернулось его тело под электродами дефибриллятора. И ассистентка так вздрогнула, как будто это ее током ударило. Молодая, не привыкла еще. Его вдруг потянуло наверх, к потолку, как котенка за шиворот. Страхи тут же остались где-то внизу, словно осыпались на операционный стол. Вместо них появился тяжелый балласт долгов, интересов и жалости. Особенно сильным и неподъемным стал этот груз, когда он, пролетев пару этажей больничного комплекса, прошил насквозь пыльный чердак и вырвался наружу в теплое летнее утро. Последнее для него утро. Он завис над крышей, шарахаясь из стороны в сторону, словно воздушный шарик под порывами ветра, и все смотрел, смотрел, смотрел по сторонам. Впитывая в себя этот знакомый пейзаж. Некогда обрыдлый, душный и загазованный, а теперь почему-то вдруг ставший родным до слез. Бесценным и незаменимым. Он вдруг вспомнил, как бродил когда-то там, внизу, среди этих людей, среди этих домов и деревьев. Как же он теперь без них? Как же теперь они без него? Тут же вспомнились все. Родные, близкие, знакомые. Господи. Жена, наверное, с ума сойдет от горя. Будет плакать, причитать. Кто теперь ее успокоит? Кто обнимет? Кто скажет, что все будет хорошо? Худо. Худо ей будет одной. Эх, а дочка? Его любимая малышка, его кровиночка, радость и утешение. Как же она без папки-то? Как же? Наконец он вспомнил о внуках, и ему стало совсем тяжко. Одна лишь мысль, что он больше их не увидит, едва не свела его с ума. Но неожиданно, вместе с безысходностью, привнесла в сознание обратный смысл, породивший холодную логическую рекурсию. Внучата? Один в армии, другая в техникуме. Оба уже совершеннолетние, оперившиеся. Дочь? Сама скоро бабушкой станет. За мужем, как за каменной стеной. Зять-то хороший мужик, толковый. Ну а жена? А что жена? Вон сестра к ней поближе перебралась. Все не так одиноко будет. Да и дочь с внуками ее не бросит, не оставит одну одинешеньку. Стало быть, теперь они и без меня справятся. Стало быть, достойно я жизнь завершил. Никого в сиротах не оставил. Все, что мог, им отдал. Пусть будут счастливы, а мне пора. Отслужил свой век. Отрубил. Пора и честь знать. И сразу как-то спокойно стало на душе. Безразличие ко всему, что осталось там внизу. Выталкивало ненужные эмоции, выдавливая их из всех пазух и пор. Сбрасывая, как мешки с песком из корзины воздушного шара. Это напоминало пробуждение ото сна. Все, что казалось жизненной суетой, было лишь грезами. А реальность, вот она, проступает через рвущуюся пелену остаточных сновидений. Становится все ярче и понятнее. К Когда он это осознал, стало совсем легко. На всякий случай, бросив на землю последний взгляд, он с удовлетворением ощутил, что более не испытывает к этому жалкому мирку никаких чувств. Он по-прежнему любил своих близких, оставленных там, но теперь эта любовь не вызывала у него боль безвозвратной потери. Грусть, может быть. Но и грусть эта испарилась, как только он вспомнил про мимохроникум. Там все сохранилось. Все, что нужно для того, чтобы вспомнить, воссоздать, проанализировать. Много работы предстоит. Подхваченный потоком новых неземных мыслей, он устремлялся все выше и выше, сквозь облака, сквозь атмосферу, во внешнее пространство, оставляя позади себя длинный след своего земного естества, смываемого нарастающей скоростью этого неудержимого полета. Он летел не один. Вместе с ним от пестрого тела планеты, обгоняя друг друга, поднимались тысячи таких же светящихся сгустков. Некоторые сияли ярко, с переливами, другие же были тусклыми, едва различимыми. А навстречу им, к Земле, летели такие же фантомы, как они, только хрустально чистые, новые. Смена. Они едва не столкнулись друг с другом. Два встречных сигнала. Казалось бы, столько пространства вокруг, есть где разлететься, а они встретились и остановились друг против друга. Их взаимная остановка произошла плавно и естественно, будто бы они оба только что не мчались с околосветовой скоростью. Но он уже ничему не удивлялся. Он нематериальный сгусток, похожий на яркую комету с длинным-предлинным хвостом, тянущимся к самой Земле. И добрым лицом старика внутри полупрозрачной сферы, похожей на шлем космонавта. Единственный отпечаток, оставшийся у него от той земной жизни, который теперь таял на глазах, теряя свои черты. А тот, что напротив, наоборот, проявлялся словно грядущее в стеклянном шаре предсказателя, становился отчетливее и понятнее, формируясь для своего будущего облика. Старик взглянул на замершее напротив него крошечное, слегка дутловатое личико еще не родившегося младенца и улыбнулся ему. Словно ощутив на себе приветливую улыбку, малыш открыл глазенки, внимательно посмотрел на него и тоже улыбнулся в ответ. Как ярко сияет его ореол, это неспроста. Значит, кровь уготована какая-то великая миссия. Интересно, какая? Впрочем, каждому свое. Удачи тебе, малыш. Старец подмигнул новорожденному и, воссияв яркой звездой, устремился к центру вселенной, туда, где его ждало великое древо основ. А ребенок, повисев еще немного на одном месте, сделал резвую петлю и с набором скорости полетел к многострадальной земле, нацелившись на гаснущий инверсионный след, оставленный дедушкой. Ловя распадающиеся в пространстве остатки чужой материальности, он двигался к началу своего земного пути, словно по натянутой нити, обгоняя своих сверстников, жаждущих поскорее родиться, преодолевая слои энергетических полей, он легким метеором падал с небосклона. За рваными бороздами перистых облаков простиралась зеленая поверхность, извилисто перечеркнутая искристой рекой Волгой, разделявшей две темные кляксы городов-соседей – Саратова и Энгельса. Ловя уже едва различимый остаточный след старца, младенец повернул к более крупному городскому пятну и, миновав последние тысячи метров, упал на крышу родильного дома, пронзив легко пропустившее его перекрытие и воссоединившись со своей новой материальной оболочкой. Когда в совершенно другом больничном корпусе, где располагалось кардиологическое отделение, усталый хирург опустил руки и хмуро произнес «Все». Под сводами того самого роддома, в пропахшем лекарствами и мучениями воздухе родильного отделения, зазвенел плач нового человека. «Поздравляю, мамаша, у вас сыночек. Нормальный, здоровенький. Вот, посмотри, какой красавчик». Дав измученной матери немного посмотреть на только что родившееся чудо, рябая акушерка понесла ребенка на весы. Когда его взвесили, заполнили регистрационную бирку и начали пеленать, дежурная нянечка покинула палату, неспешно миновала коридор и вышла в фойе, остановившись возле нервного мужчины в очках, который при виде ее вскочил, как ошпаренный, и затрясся всем телом от запредельного волнения. «Белозерова, Нина, как она? Не родила еще?» «Тише, тише. Вы ее муж, что ли?» «Да, да, простите, да, муж. Мне сказали, что она в родильном. Как она там?» «Что же вы так нервничаете, мужчина? Вам ребенка воспитывать, а вы сами как ребенок, ей-богу». «Она родила?» «Да родила, Белозерова, родила. Мои поздравления, молодой папаша. Сынок у вас родился, похож на вас. Все замечательно, не волнуйтесь». «Сын». Мужчина схватился за сердце, потом начал спешно расстегивать верхнюю пуговицу рубашки и громко плюхнулся на шаткий скрипучий стул. «Эй, эй!» – сполошилась нянечка. «Вам что, плохо? Галь! Галка!» «Тащи корвалол! Да скорей давай!» За окном качали ветвями кудрявые тополя и щебетали птицы. В фойе роддома работало радио. Дин Рид пел песню про Элизабет. Над сгорбившимся мужчиной, сидящим на стуле, склонились две полные женщины в белых халатах и шапочках. «Спасибо, спасибо. Мне уже лучше. Это я так, от волнения». Запинаясь, оправдывался он. «Дело в том, что я так этого ждал». «Вам плясать надо, а вы в обмороке падаете», — уперев руки в боки, ответила няня. «Эх, ну что за мужики пошли, правда, Галь? Нельзя же так переживать». «Вы понимаете, я боялся, что вдруг там какое-нибудь осложнение». «Ну теперь-то все в порядке, все позади. Скоро домой заберете своих драгоценных, все будет хорошо. Вам точно лучше?» «Лучше, лучше. Еще раз спасибо». «Хе, вот так папашка. Как сынка-то назвать решили?» «Владимиром, Володькой». «Хорошее имя, как у Ленина. Вступайте домой, отдохните как следует, выспитесь. К жене и ребенку вам все равно пока нельзя, а вот завтра можно будет повидаться через окошечко. Вы как, до дома дойдете? Может, доктора позвать?» «Нет-нет-нет, не надо, я в норме, я в норме». И это происходит каждое мгновение, каждый миг. Одни уходят, чтобы пришли другие. Этот безостановочный цикл повторяется вечно, постоянно. На нем основана циркуляция великой вселенской энергии. Неважно, кем это задумано, важно, что так было, так есть и так будет. Желаем мы этого или нет, признаем мы это или считаем ересью. Круговорот жизни во Вселенной будет продолжаться, несмотря ни на что, всегда, неизменно, без остановок.